тебя с ума. Но вина моя свет затмила. Дай вдохнуть мне, вдохни сама. Свежий ветер добра. Я обидел тебя, прости. Знать нечистая закрутила. Я любовь нашу должен спасти. Мне б дожить до утра. Тает, тает разлуки лед. Знаю, знаю, что все пройдет. Ты оттаешь и все простишь. И откроется дверь. Тает, тает чужая ложь. Знаю, знаю, что ты придешь. Ты оттаешь и все простишь. Только ты мне поверь. Схожу от тебя с ума. Ты прости мне пустые споры. Ты пойми сама. Это было вчера. И растает печаль твоя. Засверкает под солнцем город. Я люблю тебя. Мне б дожить. Oh,